«Вы позавтракаете со мной, правда, Морель?» — сказал граф, меняя разговор. «Нет, я расстанусь с вами в 10 часов». «Вы условились с кем-нибудь завтракать вместе?» Морель улыбнулся и покачал головой. «Но ведь где-нибудь позавтракать вам надо». «Я не голоден», — возразил Максимилиан. «Мне известны только 2 чувства, от которых человек лишается аппетита», — заметил граф, — «горе и любовь. Я вижу, к счастью, что вы в очень веселом настроении. Значит, это не горе. Итак, судя по тому, что вы мне сказали сегодня утром, я позволю себе думать...» «Ну что ж, граф», — весело отвечал Морель, — «я не отрицаю». «И вы ничего мне об этом не расскажете, Максимилиан?» — сказал граф с такой живостью, что было ясно, как бы ему хотелось узнать тайну Мореля. «Сегодня утром, граф, вы могли убедиться в том, что у меня есть сердце, не так ли?» Вместо ответа Монте-Кристо протянул Морелю руку. «Теперь, — продолжал тот, — когда мое сердце уже больше не в Винсентском лесу с вами, оно в другом месте». «Я иду за ним». «Идите», — медленно сказал граф, — «идите, мой друг. Но прошу вас, если на вашем пути встретятся препятствия, вспомните о том, что я многое на этом свете могу сделать, что я счастлив употребить свою власть на пользу тем, кого я люблю, и что я люблю вас, Морель». «Хорошо», —— сказал Максимилиан. — Я буду помнить об этом, как эгоистичные дети помнят о своих родителях, когда нуждаются в их помощи. Если мне это понадобится, а очень возможно, что такая минута наступит, я обращусь к вам за помощью, граф. — Смотрите, вы дали слово. — Так до свидания. — До свидания. Они подъехали к дому на Ельсейских полях. Монте-Кристо откинул дверцу, Морель соскочил на мостовую.